Все путем. Из-под лобья, из-под круглых бровей глядел недопесок на скачущего и бормочущего дядю Мишу. Трудно сказать, понимал он или не понимал, что задумал дядя Миша, но только больше Наполеон не прятался, а просто стоял и снизу вверх глядел на человека. Почему-то Наполеон успокоился, в глазах его мелькнуло действительно что-то императорское. Он глядел на дядю Мишу снизу вверх, но в то же время и сверху вниз. Да он уж и не видел человека. Бескрайнее снежное поле лежало перед ним. — Не могу, — сказал дядя Миша. — Какой я все-таки слабовольный человек! Ничего не достигну в жизни. Он подошел к колодцу и заглянул в затхлую глубину. — Все путем! — крикнул он, успокаивая сам себя. Крик его ухнул вниз, провалился, завяз где-то, и эхо не вылетало обратно. — все путем! В руках у меня ценный зверек, и никто ничего не узнает. У-ху-ху-ху-ху. Дядя Миша потел, в душе его происходила тяжелая борьба, и неизвестно, в какую сторону склонилась бы чаша весов, если б стеклянный неожиданно не прозвенел вдруг голос «Сюда!» «Куда?» «Куда?» — заволновался дядя Миша. «Куда это сюда? Ну не сюда же!» «Заходите с флангов!» — закричал в бузине и другой голос. «Возьмем его в клещи!» Послышался треск валежника. На склон оврага, будто танкетка, выкатился человек в офицерской фуражке. Огонь! Он выхватил из кармана не то пистолет, не то гранату, прицелился и свись! Свистнул над головой дяди Миши. Что же это? Неужели пуля? Озоровать! Нехорошим голосом закричал дядя Миша. Я тебе уши пооборву! Спрячь рогатульку! Но в это время на другом склоне завыл миномет, и коровья бомба повисла над дядей Мишей. «Крой беглым!» И тут действительно беглым стали крыть дядю Мишу. Небо над его головой наполнилось комьями, палками, и особенно неприятен был изжеванный кем-то ботинок, который, квакая, ударил прямо в грудь. «Прекратить огонь!» — послышался голос. Прямо к колодцу из кустов выбежала девочка и отвязала Наполеона. — Нехорошо, гражданин, — сказала она. — Стыдно! — Ты что это? — Нет, постой! Кто тебе разрешил? Это мой зверек! — Артиллерия! Огонь! — Отставить! Цепляясь за ветки бузины, во враг спустился Павел Сергеевич. Глаза его поучительски блистали, а на плече висело двуствольное ружье «Зауэр три кольца». «Не трогай мою собачку!» — закричал дядя Миша. «Это моя собачка! Я ее дрессировать буду, на лапах ходить, в барабан стучать!» «Отпусти веревку!» — строго сказал Павел Сергеевич и сдернул с плеча ружье. «Это что ж такое?» — засуетился дядя Миша. «Вооруженным конфликтом пахнет!» «Пойдемте в сельсовет, гражданин!» «Что вы, молодой человек! Все путем! Берите вашу проклятую собачку!» Дядя Миша подхватил сундучок и побежал по оврагу в сторону. «Стреляйте, Павел Сергеевич, ну стреляйте, а то уйдет!» Павел Сергеевич не стал долго рассуждать. Он поднял ружье вверх стволами и пальнул вдогонку. Грозно, назидательно прозвучал учительский выстрел. В душе дяди Миши что-то оборвалось раз и навсегда.